«Неужели у тебя уже есть любимая?» Сюань Юань на мгновение впал в ступор, услышав этот вопрос, не понимая, к чему Юэ Чан вдруг спросила его об этом. «В смысле, отпечаток зубов на твоей руке? Чей он? Это твой прекрасный учитель, Инчжэнь Луа, или госпожа торговой палаты Тайбай города воинов дракона, Бай Юнянь, или может быть младшая принцесса Мо, Шигуань?» – спросила Юэ Чан. Сюань Юань посмотрел на отпечаток зубов на своей руке и сразу же вспомнил все события на том острове, а на его лице непроизвольно появилась мягкая улыбка. Просто глядя на эту улыбку, Юэ Чан сразу же все стало понятно даже без его ответа. Так она истерично рассмеялась. «Неужели я так сильно не дотягиваю до их уровня, что ты так жестоко решил унизить меня? Неужели ты действительно думала, что ты меня интересуешь в подобном плане?» Сюань Юань посмотрел на Юэ Чан и неожиданно потерял к ней всякий интерес. Так, он отпустил ее, затем стал доставать свои вещи и снова одевать их, вскоре опять вернув себе облик великого героя. «Ты действительно настоящее животное. Я даже была готова отдаться тебе, но ты не только не прикоснулся ко мне, но даже унизил подобным образом». Юэ Чан совершенно голая лежала на шкурах зверей и смотрела в потолок, совершенно не двигаясь. За всю ее сознательную жизнь это было ее самое большое унижение. «Хватит прикидываться маленькой девочкой. Это ведь все подстроило руководство секты, чтобы держать меня под контролем. Из-за демона ужаса, они опасаются схватить меня непосредственно, но когда подойдет последнее время, они хотят быть уверенными, что мое наследие достанется секте. Что ж, если однажды такой день настанет, я оставлю 5 своих духов своим 5 учителям, так как они сделали для меня действительно много добра, и я им искренне благодарен». Сюань Юань пострел на шокированное выражение лица Юэ Чан. «Ты знал? Ха-ха, просто смотри внимательно, и ты сможешь увидеть очень многое. Именно потому, что я видел планы секты насквозь, я поступил таким образом. Я не желаю принимать подобную жертву. Так что то, что ты назвала меня зверем, весьма неуместно. Кроме того, я просто обязан был преподать тебе урок о том, что девушки должны больше ценить себя и не делать из себя жертв. Будь то тело или душа, это совсем не игрушки для других людей», — сказал Сюань Юань и посмотрел на голую Юэ Чан. И спустя мгновение добавил: «Долго ты еще будешь там лежать? Все еще пытаешься соблазнить меня? Хоть твое тело и красиво, но жить с тобой в одном доме уже проблема для меня, а если я еще и каждый день буду видеть твое обнаженное тело, то боюсь, что однажды, я просто не смогу сдержать себя». Услышав слова Сюань Юаня, Юэ Чан приподняла свои брови, а затем, кокетливо и маняще улыбаясь, она очаровательно потянулась, и, указав на свой халат, прощебетала: «Раз ты снял с меня мое платье, то ты его и должен надеть назад. Ты так не считаешь?» Сюань Юань пожал своими плечами, подумав, что после столь долгой борьбы Юэ Чан действительно могла сильно устать, так что он поднял ее платье в стороне и направился к ней, чтобы одеть его. Ее соблазнительное тело опьяняло разум Сюань Юаня. И вот, когда он собирался начать одевать платье, Юэ Чан неожиданно снова напала на него. Ее ручки мгновенно сомкнулись вокруг его шеи, и на этот раз уже она взяла на себя инициативу, чтобы поцеловать его, запустив ему в рот свой язык. Сюань Юань вообще офигел. Она же не собиралась травануть его снова. Затем девушка обхватила его бедра своими ногами, отчего у Сюань Юаня чуть не потекла кровь из носа. Юэ Чан продолжала страстно целовать его, так что постепенно он начал отвечать ей взаимностью. И вот, когда двое людей уже были на грани того, чтобы стать единым целым, Юэ Чан неожиданно остановилась и, яростно глядя на Сюань Юаня, сказала: «Я, будущая святая секты воинов дракона, ты, будущий святой секты воинов дракона, ты принадлежишь мне, и никто не сможет отнять тебя у меня. А Инчжэнь Луа, Шигуань или Бай Юнян, как насчет того, чтобы сделать их моими сестрами?» Сюань Юань едва не упал в обморок от этого заявления. Воистину, женская ревность не знает границ. Юэ Чан чувствовала, что даже прикасаясь к ней, Сюань Юань не касался ее, словно он презирал и не уважал ее. И это чувство сильно бесило ее. Оно бесило ее настолько сильно, что ей хотелось кричать. Еще когда она только стала кандидаткой на должность святой секты воинов дракона, она уже была готова к тому, что станет женой святого воинов дракона, независимо от того, кто это будет. Но когда она узнала, что святым секты выбрали Сюань Юаня, она была сильно удивлена и напугана, так как он провел в секте не более 4 лет и неожиданно его выбирают в качестве святого секты. Как так-то? Неужели ей действительно придется до конца своей жизни служить Сюань Юаню? Она должна была счастливо встретить его. При этом ее внешний вид должен был быть приятным для глаза. И если ему понравится, то она должна была до самого конца заботиться о нем. 2 года назад Сюань Юань, подобно комете на небосводе, ворвался в секту воинов-дракона, так что она очень много чего услышала о нем. Больше всего ее шокировала новость о том, что он бросил вызов Цзянью и тяну на дуэль через 3 года ради какого-то волка. Ну не дурак ли? А затем он бросил вызов Синьгуну и лично обезглавил его, а с его смертью и вся грязь, которую он скрывал, вылезла наружу, еще больше увеличив репутацию Сюань Юаня. Затем стали приходить новости о нем за пределами секты, каждая новость была грандиознее предыдущей, так что она была полна ожиданий в его отношении. Таким образом, когда Сюань Юань вошел в замок, она решила подразнить его, но совершенно не ожидала, что все обернется подобным образом. Когда она увидела мягкую улыбку на лице Сюань Юаня, когда он посмотрел на отпечаток зубов на своей руке, в ее душе сразу же появилась сильный гнев, ревность и зависть. Она очень сильно захотела узнать, кто же был способен заставить его принять подобное выражение лица, почему они смогли соблазнить его, а она, кто принесла себя в жертву ему ради секты, даже одной его улыбки не удосужилась. Она просто не могла смириться с этим. Как она могла позволить ему заботиться о других людях, игнорируя ее? Ну, я не знаю, о чем думало руководство секты, когда решило подсунуть тебя мне, но я прямо скажу тебе, вы ни черта от меня не получите, так как я ничего не получил от вас взамен. И хоть у меня осталось всего несколько лет, я полностью уверен, что смогу избавиться от оков, которые на меня наложил драконий червь. Таким образом, твоя жертва ничего не стоит, ты это понимаешь? Сюань Юань покачал своей головой, пытаясь успокоить свой разум. Он был вынужден признать, что приманка действительно была соблазнительной и от нее крайне сложно было отказаться. Однако его отношение в плане женщин было нерушимо. И все же я хочу знать, кто оставил этот отпечаток зубов на твоей руке? Юэ Чан очень элегантно освободила Сюань Юаня и стала эротично надевать свое платье. Ее голос был очень мягким, словно она стала другим человеком. Ши Гуань, немного подумав, он решил, что ничего серьезного все равно не произойдет, если он скажет правду. «Я не проиграю ей», — с очаровательной улыбкой сказала Юэ Чан. «Через несколько дней состоится турнир воинов дракона, я не против играть в эти игры с тобой, но пока будь добра не беспокой меня, мне нужно подготовиться». С этими словами он отправился в комнату, в которой никто не жил, и закрыл за собой дверь. А на лице Юэ Чан появилась холодная улыбка. Кто знает, о чем думала в этот момент эта женщина. Глава 275. Судьба. После того, как Сюань Юань закрылся в своей комнате, он издал подавленный вздох. «Твою мать, как я могу оставаться равнодушным рядом с такой красавицей? Как мне сдерживаться перед ней? Кто бы мог подумать, что я настолько слабовольный? Блин, и о чем только я думаю, все равно, рано или поздно, нечто подобное обязательно произойдет». Бугагага. В этот миг раздался смех жадности. Что смешного? Сюань Юань с усилием подавил свой гнев в животе. Он реально опасался того, что может в любой момент открыть дверь и отправиться к Юэ Чан, чтобы съесть ее. Ничего, просто я увидел действительно впечатляющую битву. За столько лет, сколько я живу, я еще не видел ничего подобного. Это действительно был просто невероятный бой. Громко смеясь, сказал жадность. Сюань Юань закатил свои глаза и сказал: «Смотри, не истечи кровью из носа до смерти. Тебе лучше помалкивать о случившемся, в противном случае, я лично придушу тебя. Ха-ха, если ты меня задушишь, то кто будет снабжать тебя информацией вроде то, что эта девушка изучает технику танца бессмертного феникса? Эта девушка крайне непроста. Прежде, чем ты использовал формацию на то, чтобы поймать ее, она надела на себя защитный амулет. Так что это не ты одолел ее, а она поддалась тебе». Смеясь, сказал жадность. Что? Хотя я также чувствовал, что в ее теле кроется огромная сила. Хоть я и не использовал всю силу, но она все равно была очень быстрой, а ее атаки крайне смертоносными. Если бы не сила 5 элементов, то я боюсь, что лишь с телом всего сущего мне было бы крайне тяжело противостоять ей. Сюань Юань был вынужден признать ужасающую силу Юэ Чан. Кандидатов на пост святого секты не стоит недооценивать. Ну, эта девушка также обладает особым телосложением, телом бессмертного феникса. Когда она достигнет сферы бессмертного, с ней произойдут просто невероятные изменения. Тело феникса начинает проявлять всю свою силу только в сфере бессмертного. Жадность действительно видел многое, и его познания были очень глубоки. Наблюдая за боем Сюань Юаня и Юэ Чан в течение столь долгого времени, естественно, что он так заметил и несколько тщательно скрываемых секретов. «Тело бессмертного феникса – это что еще за хрень?» – спросил Сюань Юань. «Бессмертный феникс – это зверь, чья сила ничем не уступает драконам. Однако он не входит в список бессмертных зверей. В древние времена произошла великая битва, после которой феникс бесследно исчез, а вскоре после этого появилось тело бессмертного феникса. Этот тип телосложения крайне редок. Неудивительно, что эта девушка была выбрана в качестве кандидата на пост святой секты», — возбужденно сказал Жадность. «Вот уж чего я действительно не ожидал, что секта воинов-дракона однажды даже сможет заполучить тело бессмертного феникса. В смысле, возможно ли, что между драконом и фениксом существует некая вражда?» Сюань Юань осмотрел свою комнату и обнаружил, что кроме кровати из драконьей кости в центре, здесь больше ничего не было. Вовсе нет, по легенде дракон и феникс влюбились друг в друга. И когда в древние времена вспыхнула великая битва между магическими зверями, дракон и феникс совместно сильно травмировали несколько других магических зверей. Именно благодаря этому, дракон занял первое место в списке бессмертных зверей. Вместе с тем, феникс был тяжело ранен, но чем это все закончилось, я, к сожалению, не знаю. Несколько расстроенно вздохнул Жадность. Кажется, что феникс испытывал глубокие чувства к дракону. А что испытывал дракон к фениксу? Спросил Сюань Юань. Сия тайна покрыта мраком. По факту, различные виды драконов занимают первые 37 позиций списка бессмертных зверей именно благодаря фениксу. Если бы не феникс, то вполне возможно, что драконы не смогли бы попасть в топ-10 списка, так как существует множество других бессмертных зверей, которые по своей силе ничем не уступают дракону. Например, белый тигр, кирин, черная черепаха и другие. Жадность впервые затронул тему списка бессмертных зверей, так что Сюань Юань был сильно удивлен и заинтригован. Но в списке зверей первые 36 позиций занимают божественные животные, не так ли? Спросил Сюань Юань. Верно, в этом списке есть как божественные, так и бессмертные звери, но несмотря на то, что разница в их названии составляет всего одно слово, их сила отличается, как земля и небо. Кроме того, до сих пор, за исключением древнего императора и древних мудрецов, никто и никогда не смог подчинить себе божественного зверя, не говоря уже о том, чтобы использовать его в качестве ездового животного. Также очень немногие способны поглотить эликсиры божественных зверей. Это все, что известно о них. Некоторые люди говорят, что эти звери вымерли вместе с древним императором, другие утверждают, что они ушли в высшие миры вместе с древними мудрецами, но факт остается фактом. В современном мире божественных зверей практически не осталось, — медленно рассказал Жадность. «В наш свин, это бессмертный зверь и божественный?» — хихикая, спросил Сюань Юань. «Чревоугодие принадлежим к миру Ци, являясь обладателем тела всего сущего, он не может быть причислен ни к одной из существующих категорий зверей. Но если судить только по его силе, то он как минимум должен быть причислен к классу божественных зверей, потому что во время великой битвы пожирателя империи, он доказал всему миру свою силу. Он в одиночку смел справиться с более чем 20 бессмертными животными, и лишь когда на него сразу напало трое великих императоров, он был побежден и едва не умер. Так, что я думаю, что ты теперь в полной мере можешь представить его силу», — рассмеялся Жадность. «А что насчет тебя, Жадность? Скольких великих императоров одолел ты?» Похоже, что Сюань Юаню очень нравилось слушать эти истории. «Я был оружием пожирателя империи, так что большинство убитых мною людей, на самом деле были убиты пожирателем империи, я выполнял лишь вспомогательную функцию. Ну, мы отвлеклись, ты заполучил эликсир высшего дракона, а Юэ Чан владеет телом бессмертного феникса, так что в будущем у вас будут довольно запутанные и неоднозначные отношения». «Это почему?» — в замешательстве спросил Сюань Юань. «Ты разве не в курсе, что драконы считаются одними из самых похотливых животных? Древний дракон был один, как и древний феникс, Тело бессмертного феникса еще не пробудилось, а ты еще не поглотил свой эликсир черного дракона. Но когда вы это сделаете, вы осознаете вечную любовь между драконом и фениксом, и тогда весь мир испытает сильное потрясение. Голос жадности начал становиться все тише и спокойнее. Сюань Юань нахмурился, но ничего не сказал. Он подошел к кровати, сел на нее и закрыл свои глаза, а затем почувствовал, как драконья ци стала проникать в его тело, очищая его сознание. «О, я не ожидал, что эта драконья кровать окажется настолько удивительной, она даже обладает драконьей ци, которая восстанавливает силы людей, мои силы восстанавливаются просто с невероятной скоростью». Пропуская драконью ци через свое тело, он постепенно подавлял свой гнев в животе и восстанавливая свою силу. Через некоторое время он открыл свои глаза, чувствуя себя полностью отдохнувшим и полным сил. «Так, турнир уже на носу, а у меня завалялось 100 миллиардов очков доблести, они не должны пропасть зря, я могу использовать их для подготовки к турниру». С этими словами Сюань Юань встал с кровати и открыл дверь из комнаты. Но сцена, которая открылась перед ним, мгновенно повергла его в ступор. Юэ Чан была одета в фиолетовый халат, вышитый бессмертными фениксами, а ее черные волосы украшала заколка в виде величественного феникса. Ее лицо было просто невероятно и обаятельно, что полностью отличалось с ней вчерашней. В этот момент она стала плавно направилась к Сюань Юаню, грациозно виляя своими бедрами, словно она танцевала какой-то загадочный танец. «Маленький муж, ты хорошо отдохнул?» С мягкой улыбкой и медовым голосом спросила Юэ Чан, слушая ее, хотелось слушать ее снова и снова. Сюань Юань мгновенно нахмурился. «Похоже, что Юэ Чан сильно увлеклась этой игрой, не называй меня маленьким мужем». Юэ Чан мгновенно изобразила обиженное выражение так, что если бы кто-то видел ее, то сразу же захотел бы пожалеть ее. «Маленький муж, ты ранее так осквернил меня, а теперь отказываешься брать на себя ответственность». Сюань Юань был непоколебим, но похоже, что это только еще больше раззадоривало Юэ Чан, не желая отказываться от своих планов. Похоже, что она была крайне увлекающейся девушкой. «Ладно, я мне нужно выйти». Издав тяжелый вздох, Сюань Юань, не желая углубляться в эту тему, так как неосторожное слово могло привести просто к непредсказуемым последствиям. «Маленький муж, я провожу тебя», заявила Юэ Чан, схватившись своей нефритовой ручкой за его локоть, заставив Сюань Юаня смутиться. Так, он осторожно высвободил свою руку из ее объятия и с благодарностью сказал: «Спасибо, малышка Хуан, но я и сам смогу справиться». С этими словами, он активировал свои сапоги и быстро устремился к выходу из замка, но в результате он был сильно удивлен, когда Юэ Чан полностью блокировала ему проход, и с крайне расстроенным выражением лица обиженно сказала: «Маленький муж, ты действительно бессердечен». Сюань Юань не знал, плакать ему или смеяться. «Малышка Хуан, скажи, в какую игру ты играешь?» «Маленький муж, я уже говорила тебе, в этой жизни я твоя судьба», — крайне мягким и соблазнительным голосом сказала Юэ Чан. Похоже, что ее действительно очень привлекало тело Сюань Юаня. «Я собираюсь принять участие в турнире воинов Даркона, чтобы попасть в одноименный список. Так, сейчас мне нужно подготовиться к нему, чтобы не помереть на поля боя. Или ты хочешь, чтобы меня там убили?» — отрывисто сказал Сюань Юань. «Как жена маленького мужа, я должна следовать за ним и помочь советом при необходимости», — с улыбкой заявила Юэ Чан, полностью игнорируя его недовольство. «Да, и что же ты можешь мне посоветовать? Твои способности совершенно не подходят для меня», — заявил Сюань Юань. «Хорошо, тогда поцелуй меня, и я буду ждать тебя дома, пока ты не вернешься». С этими словами она закрыла свои глаза и оттопырила свои губки, приблизившись к Сюань Юаню с лицом абсолютного поклонения, отчего у того начался нервный тик на глазу, так как он знал, что это было притворство. «А черт с ней, поцелуй, это просто поцелуй, ничего плохого от него не случится, а вот если она выйдет вместе со мной в свет, то слухи об этом мгновенно похоронят мою репутацию». Подумав так, Сюань Юань также наклонился вперед и поцеловал Юэ Чан. Юэ Чан быстро взяла на себя инициативу и, обвив его шею своими руками, двое людей страстно переплелись своими языками, мгновенно возбуждаясь. Но тогда Сюань Юань с трудом отделался от Юэ Чан и с трудом сказал: «Ну все, я тебе поцеловал. Ах, маленький муж, можешь идти, а я буду с нетерпением ждать твоего возвращения домой», — с очаровательной улыбкой сказала Юэ Чан, а ее глаза были подобны родниковой воде. Сюань Юань непроизвольно вздрогнул. Она была словно дьяволица, которая так и подталкивала его совершить великий грех, постепенно очаровывая его своими чарами. «Хе-хе, я же уже говорил тебе ранее, что связь между Фениксом и Драконом очень сильная, и ты не сможешь избавиться от нее, даже несмотря на то, что ты только обзавелся драконьей кровью, а она еще не пробудила свое тело Феникса. Ты уже с трудом можешь контролировать себя рядом с ней. Что же с вами будет, когда ты поглотишь эликсир черного дракона?» Неожиданно жадность остановился на половине предложения. «Когда я поглощу эликсир черного дракона, что произойдет, Бугага?» «Не скажу, но ты сам все поймешь, когда придет время». Жадность вдруг отказался говорить дальше, так что у Сюань Юаня появилось сильное желание избить его на месте. «Ну скажи мне, глава 276, физическая сила». Наблюдая за тем, как уходил Сюань Юань, Юэ Чан слегка закусила свою губу и слегка рассмеялась про себя. «До сих пор не могу поверить, что он мой маленький муж». Сюань Юань не оглядывался назад и направился прямо к свину, который стоял под одним из деревьев Феникса и, с тоскливым выражением лица, наблюдал за тем, как с него срывались лепестки цветов и улетали вдаль, подхваченные ветром, и вздыхал. Юсю и так же спокойно стоял рядом. «Эх, что случилось, когда это ты стал подвергаться смене настроения под воздействием смены сезонов?» Сюань Юань посмотрел на тоскливое выражение лица свина и рассмеялся. Свин посмотрел на него взглядом, который словно говорил: «Ты все равно не сможешь понять моего одиночества. Ладно, не хочешь говорить, ну и ладно, мне нужно отлучиться ненадолго, а ты можешь оставаться здесь и продолжать предаваться печали». Сюань Юань пожал своими плечами и уже развернулся, чтобы уйти, когда свин вдруг, словно ужаленный, резко подскочил. «Парень, ты не мужик, у тебя в руках была подобная красавица, но ты так и не посмел наложить на нее руки, и это меня крайне сильно разочаровало», — сокрушительно заявил свин, словно его покойные родители оказались сумасшедшими. Сюань Юань также сразу же нахмурился и гневно заявил: «Чертов свин, ты что целый день только и думал об этом? А, забудь, я не хочу говорить об этом». Сюань Юань быстро развернулся и пошел прочь, а свин поспешил за ним и сказал: «Ты же знаешь, каким телосложением она обладает, не так ли? Тело бессмертного Феникса, если объединить его с телом всего сущего, мне даже сложно представить, насколько мощным окажется ваш потомок. Ты когда-нибудь слышал о нирване бессмертного Феникса?» Сюань Юань нахмурился и спросил: «Что еще за нирвана бессмертного Феникса?» «Близорукий невежда, парень, ты просто свинья. Нирвана бессмертного Феникса еще также известна, как 9 перерождений бессмертного Феникса. Другими словами, Феникс может переродиться после смерти 9 раз и достичь нирваны. И с каждым его последующим перерождением, его сила будет расти в геометрической прогрессии. Ты понимаешь, что это значит? К примеру, в данный момент у нее есть сила 1 дракона. Когда она умрет в первый раз, то после воскрешения у нее уже будет сила 2 драконов. Когда она умрет во второй раз, то ее сила возрастет до 4 драконов. После третьей смерти ее сила уже составит 8 драконов и так далее». Глаза свина возбужденно засияли. Очевидно, что он с уже вовсю представлял появление тела бессмертного Феникса всего сущего. «Срань господня!» — шокированно воскликнул Сюань Юань, а затем быстро спросил у свина: «Бессмертный Феникс действительно имеет подобную силу?» «Естественно, каждое особое телосложение имеет свои преимущества и недостатки. Если твое уникальное телосложение дает тебе твои уникальные преимущества, то почему у других людей с уникальными телосложениями не может быть своих преимуществ? Например, тело бога Восточного континента способно мобилизовать всю энергию Восточного континента, давая своему владельцу невероятную силу и прочность. И чем больше энергии Восточного континента практик мобилизует, тем выше эти его параметры». Свин презрительно посмотрел на Сюань Юаня, сказав это: «Серьезно? Тогда разве владелец такого тела не становится непобедимым, пока находится на Восточном континенте?» — удивленно спросил Сюань Юань. «Первых владельцев тела бога Восточного континента так и называли богами Восточного континента. Каждое поколение богов Восточного континента обладает безграничной силой, так что, парень, я настоятельно тебе рекомендую, до тех пор, пока твоя сила не станет достаточно огромной, лучше не провоцируй таких людей», — сказал свин, продолжая идти по дороге. Сюань Юань понимающе кивнул своей головой. Когда люди вокруг увидели, как Сюань Юань вместе со свином шли по дороге со стороны замка Феникса, то на лицах каждого из них отразилось удивление. Это животное похоже и на корову, на самом деле свинья. ТССС, тебе что, жить надоело? Этот человек Сюань Юань, который прямо в столице Восточной династии устроил настоящий переполох, учинив там настоящую бойню. А эта свинья также очень непроста, говорят, что она появилась из ужасающего озера. Что? В смысле, ты что не видел, как он ранее вошел во дворец Феникса? Похоже, что он станет следующим святым секты воинов дракона. Серьезно, он же всего в сфере великого мастера, и куда только смотрит сестра Юэчан. Я не знаю, куда смотрит старшая сестра Юэчан, но у нас нет другого выбора, кроме как принять это. В конечном итоге, Сюань Юань в Восточной династии оказал большую услугу нашей секте, сильно потрепав семью Хай. Восточная династия понесла большие потери, что вылилось в очень большие выгоды для нашей секты, это неоспоримый факт. Старейшины секты по полной программе воспользовались этой возможностью. Но это ведь все было сделано с помощью силы демона ужаса. Сам Сюань Юань все равно остается просто лузером, верно, дурак? Ты думаешь, что такой могучий практик, как демон ужаса, будет подчиняться посредственным личностям? Тогда попробуй напасть на него. Слушая подобные разговоры, Сюань Юань полностью игнорировал их. Также на его пути встречалось множество людей, которые почтительно приветствовали его. «Мы рады приветствовать брата Сюань Юаня». В таких случаях он просто легонько улыбался и кивал в ответ, однако ничего не говорил и просто продолжал свой путь к арене награды и наказания. Арена награды и наказания в основном дворе секты занимала территорию в сотни миль. В центре стояла внушительная колонна в дракона высотой не менее 10 тысяч метров. Дракон имел довольно яркие окрасы и излучал довольно мощную ауру. Перед этой статуей была огромная платформа, соединенная со статуей. В центре платформы стояла каменная статуя бессмертного, который в одной руке держал топор, а в другой сундук с наградой. Это была статуя награды и наказания. Сюань Юань видел здесь довольно много людей, и некоторые из них были ему знакомы. В принципе, в этом не было ничего удивительного, так как турнир воинов дракона был на носу, все эти люди пришли сюда, чтобы обменять свои очки доблести и подготовиться к турниру. Чем больше у тебя будет козырей в рукаве во время турнира, тем выше шанс того, что ты сможешь победить. Поскольку арена была довольно большой, то здесь все еще было довольно много места, и когда Сюань Юань вошел на ее территорию, это не привлекло особого внимания у других людей. Сюань Юань оглядел арену. Всего здесь было 8 статуй награды и наказания. Каждая статуя соответствовала конкретной сфере развития вплоть до 7 уровня монарха. Когда Сюань Юань едва вошел на арену, вдалеке раздался негодующий голос. «Чертов жертрест, вали отсюда! С какой это стати я должен валить отсюда?» Раздался голос толстяка, заставив Сюань Юань нахмуриться. Посмотрев в направлении, откуда доносился голос, он увидел, что это был его старый знакомый, Чжао Ман Фен, и самое главное, что он уже был совсем не толстым. Поскольку он ранее достиг сферы короля и начал укреплять свою селезенку, его тело начало восстанавливать обмен веществ и постепенно вернуло свой изначальный вид. «Ну, ты можешь уже радоваться тому, что достиг сферы великого мастера, чего тебе еще нужно? Ну и клоун, ты что решил принять участие в турнире воинов дракона? Ты должен понимать, что на твои очки доблести ты не сможешь купить даже низкоуровневый небесный инструмент, или ты совсем от реальности оторван? Думаешь, что если Сюань Юань вернулся, то можешь вести себя так высокомерно? Он заслужил свою репутацию только благодаря силе демона ужаса. Если бы он использовал свои собственные силы, то уже давно сдох бы как шавка бездомная. И ты думаешь, что он сможет защитить тебя?» Тем, кто это говорил, был никто иной, как Хуатао. В данный момент рядом с ним стоял Хуали, чья сила достигла уровня монарха. Хуали, просто подумав о Сюань Юане, в душе мгновенно воспламенился от пламени ярости. Он никогда не сможет забыть день, когда Сюань Юань полностью унизил его в секте Линлонг. Чжао Ман Фен был сторонником Сюань Юаня, таким образом, естественно, что он хотел создать ему неприятности. «Куча мусора, ты даже смеешь выступать против старших, тебя следует жестоко наказать», — яростно сказал Хуали и со свистом замахнулся своей рукой, намереваясь нанести удар Чжао Ман Фену, так что у того не было и шанса выстоять против этой силы. Таким образом, он резко отлетел назад, кашляя кровью. Похоже, что он получил очень тяжелые раны. Сюань Юань мгновенно нахмурился, но затем увидел, как перед Чжао Манфеном быстро появился другой человек, закрыв его собой и холодно сказал Хуали. «Брат Хуали, в твоих глазах закон секты воинов-дракона вообще ничего не значит, кто тебе позволил случайным образом избивать других людей? Тем, кто защитил Чжао Манфена, был никто иной, как Чэнь Жунчоу. В данный момент тело Чэнь Жунчоу излучало ауру императора. За эти 2 года он сумел прорваться в сферу императора. О, брат Чэнь, у тебя неплохая сила, но если ты хочешь помешать мне, я боюсь, что ты все еще слишком слаб для этого. Этот человек должен сам отвечать за свои дела, а тебе лучше позаботиться о самом себе и своих людях», — яростно сказал Хуатао. «Ха-ха, брат Чэнь, ты уже так долго находишься в секте, а до сих пор так наивен. Единственный закон, который работает внутри секты воинов-дракона, это закон силы. И сегодня я заставлю вас осознать эту извечную истину». Громко рассмеялся Хуали, а затем, щелкнув пальцами, мощное пламя устремилось к телу Чэнь Жунчоу, а в следующий миг он также отлетел назад. Его грудь лихорадочно вздохнула, и он также выплюнул сгусток крови. Защита его тела была мгновенно разрушена. Он совершенно не ожидал, что Хуали неожиданно нападет на него. Лю Сян Сян быстро поймала тело Чэнь Жунчоу и гневно посмотрела на Хуали. «Ублюдок! О, маленькая шлюха, иди сюда, я поиграю с тобой!» Хуатао был полон гордости. Он уже довольно долго планировал это событие, с того самого момента, как Чэнь Жунчоу заключил его в тюрьму. Этот гад снова и снова встал у него на пути, так что его гнев копился довольно долго. И хоть Хуатао все еще не достиг сферы императора, но он был на пике сферы великого мастера и имел силу в 1000 драконов, что было крайне необычным явлением. Таким образом, он вмиг появился рядом с Лю Сян Сян, которая была только в сфере великого мастера, намереваясь нанести ей удар. Лицо Лю Сян Сян резко изменилось, а лицо Чэнь Жунчоу сильно побледнело. Хоть урон, который он получил, был невелик, но Хуатая прикрывал Хуали, и если он попытается помешать Хуатаю, последний определенно не позволит ему, и в результате Лю Сян Сян наверняка попадет под удар. И вот пока Чэнь Жунчоу колебался, мощная сила накрыла их всех. Эта сила была настолько велика, словно была способна разрушить весь мир. Сердца всех ушли в пятки, а кожу стало сильно покалывать. Затем послышался резкий свист ветра, и окутанное огнем тело Хуатао пронзил золотой свет, который разорвал его корпус на части, разбросав его внутренние органы по округе, после чего его бездыханное тело упало на землю, совершенно мертвое, заставив всех вокруг покрыться холодным потом. Хуали полностью офигел и быстро посмотрел в направлении, откуда прилетел золотой луч света, убивший Хуатао, и увидел стоявшего там Сюань Юаня с 5-цветным луком в руке. «Сюань Юань, ты обнаглел настолько, что теперь нападаешь на основных учеников секты воинов-дракона внутри секты. В твоих глазах закон секты вообще ничего не значит», — дрожащим голосом воскликнул Хуали. В душе он до ужаса боялся Сюань Юаня. Его мощь была слишком велика. Таким образом, увидев его, в душе он уже полностью обмочился от страха. «Бугага, ну и насмешил. Вы нарушили закон, а я просто убиваю нарушителей. Я очень чту закон и дисциплину секты. И главный закон секты – это сила. Хуали, похоже, что урока, который я преподал тебе 2 года назад в секте Линлонг, было недостаточно. Что ж, тогда я сегодня устрою тебе показательную казнь, чтобы все знали, что лучше не заниматься запугиванием и издевательствами над другими учениками». С этими словами он начал натягивать тетиву своего лука, а с помощью черного феникса из окружающей ци начала формироваться золотая стрела в луке. Мощь этой стрелы была настолько велика, что периодически от нее возникали электрические разряды, которые ударялись в землю. Глава 277. Один выстрел. Множество людей вокруг издали шокированные возгласы, а те из них, кто занимался изучением техник на основе золота, почувствовали, как их собственная сила была мгновенно подавлена, заставив их чувствовать сильный дискомфорт. «Черный феникс небесного золота». Неожиданно кто-то воскликнул это на арене правосудия, и психологический барьер Хуали мгновенно рухнул. Не веря происходящему, он быстро развернулся и обратился в бегство, но Сюань Юань лишь холодно рассмеялся и нацелился на бедро Хуали, после чего спустил тетиву лука. Сияя золотым светом, стрела, созданная силой черного феникса, подобно молнии устремилась к бедру Хуали. В этот миг тело Хуали окутал огненный барьер, пытаясь защитить его, но было уже слишком поздно. Пока он убегал, другие люди могли отчетливо видеть, как огненный барьер вокруг его тела автоматически окутал его, чтобы защитить, но в следующий миг барьер был полностью разрушен, как и бедро Хуали. Специализация черного феникса была пробивание защиты. В следующий миг Хуали на полной скорости споткнулся и рухнул на землю, покатившись по ней 7-8 метров. Все его тело покрылось кровью. «Итак, для начала мы избавились от левой ноги, теперь на очереди правая», сказал Сюань Юань с улыбкой человека, который даже муху не мог обидеть, и снова стал натягивать тетиву, целясь в правую ногу Хуали. Вокруг всех в душе непроизвольно покрылись холодным потом. Сюань Юань точно не просто убийца, он настоящий демон во плоти. Он даже осмеливался убивать на глазах стольких свидетелей, это слишком нагло и дерзко. Но с учетом того, что он не побоялся выступить даже императорской династии Восточной империи и перебил тысячи людей семьи Хай, вернувшись назад на территорию секты воинов-дракона, для него убить пару-другую людей было проще пареной репы. Хуали издал душераздирающий крик. «Младший брат, Сюань Юань, я признаю, что был неправ, пожалуйста, пощади меня». Тогда Лю Сян Сян яростно воскликнула. «У тебя даже хватает наглости называть Сюань Юаня младшим братом с твоей-то силой? Брат Сюань Юань, прости меня, я был неправ, но я исправлюсь, я умоляю тебя». Хуали быстро исправился, а на земле под ним быстро образовывалась кровавая лужа, пополняясь кровью из его бедра. Хуали был экспертом в сфере монарха и обладал силой в 7000 драконов, но перед Сюань Юанем вся его сила была совершенно бесполезна, так что он лишь мог душераздирающе завывать и молить того о пощаде. Множество основных учеников изначально в душе даже несколько восхищались Хуали, но постепенно каждый из них сменил свое восхищение на презрение. «Умри!» Сюань Юань снова натянул тетиву своего лука, и все вокруг почувствовали, как их кожу начало покалывать, отчего некоторые начали издавать болезненные крики. Затем в луке начала конденсироваться золотая стрела, наполненная силой духа золота, а затем она выстрелила в Хуали, чтобы убить его. Хуали испуганно закричал. Одна его нога уже была уничтожена, и теперь он был на очереди, так что его тело пронзил холодный озноб. Но в этот миг еще более мощная сила атаковала выпущенную стрелу Сюань Юаня и уничтожила ее. «Младший брат, Сюань Юань, будь милосерден». Все посмотрели в направлении голоса и увидели в небе Цзянь Ю и Теня. Его голос был мягким, а на лице была добрая улыбка, располагая людей вокруг к себе. «Ха-ха, старший брат Цзянь Ю и Тянь, теперь, когда здесь брат Цзянь Ю и Тянь, я хочу посмотреть, сможет ли и дальше Сюань Юань оставаться таким дерзким. Хи-хи, Цзянь Ю и Тянь является большим старшим братом, Сюань Юань просто не ровня ему, так я думаю, что сейчас неприятности скорее всего начнутся именно у него». Изначально до чертиков напуганный в душе Хуали, в душе вздохнул с облегчением, а на его лице отразилась радость и удивление. «Спасибо, брат Цзянь Ю и Тянь, за то, что спас меня». Цзянь Ю и Тянь кивнул своей головой, а затем со вспышкой света в его руках, раны Хуали мгновенно перестали кровоточить. После этого он посмотрел на Сюань Юаня и рассмеялся. «Я не ожидал, что всего за 2 года, твоя сила так сильно вырастет, младший брат Сюань Юань. Ты действительно развиваешься очень быстро, и это не может не радовать меня. О, через год, я обещаю, что не разочарую тебя. Я лично раскрою тебе голову, чтобы почтить память Синьгуна», презрительно заявил Сюань Юань, не выказывая даже грамма уважения Цзянь Ю и Тяну, так как знал, что этой дружелюбной маской скрывался очень расчетливый лицемер. Поскольку Цзянь Ю и Тянь был связан уговором с Сюань Юанем, последний совершенно не боялся его. «Дерзкий Сюань Юань, ты даже смеешь не опускаться на колени перед братом Цзянь Ю и Тяном». Хуали, прикрываясь Цзянь Ю и Тяном, указал пальцем на Сюань Юаня и гневно закричал. «Старший брат Ю и Тянь, этот ребенок возомнил себя полностью безнаказанным. Он даже посмел убить Хуатао на глазах других учеников. Это преступление, которое не может остаться безнаказанным. Этот зверь убил моего брата, я хочу разрезать его плоть на куски и развеять его душу по миру, уничтожив даже твою божественную сущность».